Глава 18. Положив ладонь на печать замка, я принялся напитывать ее энергией. В глазах слегка потемнело. После активации стольких артефактов я был почти истощен. Но энергии для печати замка должно хватить. Печать замка — высший артефакт, и до этого я использовал лишь часть его функций. Артефакт сразу узнал меня и полностью активировался. Пол подо мной затрясся, и не только в зале реликвий. Весь замок слегка дрожал, словно оживая. «Хозяин!» — услышал я в голове металлический голос. Искусственный разум артефакта полностью пришел в себя. Я устало улыбнулся. Теперь, благодаря печати, я имею полный контроль над этим замком. В моих силах менять размеры комнат, создавать новые помещения и перемещать или уничтожать старые. Также я могу активировать скрытую внутри стен защиту, которая все это время спала мирным сном. Сейчас у меня не хватает энергии, но в будущем, когда ее будет достаточно, я смогу слегка преобразить замок. Конечно, чебуреки немало постарались, улучшая фасад и весь его облик. Но это все напускное. В моей же власти по-настоящему преобразить мой дом. Сделать так, чтобы от него веяло силой. Чтобы каждый его кирпичик казался чуждому взгляду сокровищем. Я ласково погладил вершину печати. Артефакт слегка дрожал под моими пальцами. Выдохнув, я огляделся и ностальгически улыбнулся, глядя на артефакты, стоящие на пьедесталах. Их тут было совсем мало. Многими артефактами мои клоны активно пользуются, например, пространственной или кровавой иглой. Часть артефактов была роздана гвардии для усиления. Даже око циклопа и то забрали для разведки. Я ждал, когда у меня восполнится энергия, чтобы увеличить зал реликвий. Мой взгляд упал на золотистую сферу, высший источник. Артефакт, который не раз и не два помог мне после возрождения. Только благодаря ему я смог защитить свой род. И лишь с его помощью у меня получилось провести многие ритуалы. Я подошел к этому источнику и взял его, аккуратно начал вытягивать из него энергию. Она уже не казалась мне родной и была слегка чуждой, приходилось прилагать усилия, чтобы взять ее под контроль. Постепенно у меня это получалось. Я не стал опустошать источник, лишь забрал где-то процентов 10, чтобы восстановить часть резерва. На данный момент я не знаю, смогу ли создать источник с чистой маной древнего ритуалиста. Я еще не пробовал. Все же сейчас моя энергия непрерывно связана с двумя атрибутами, и я не знаю, смогу ли их разъединить. Вот если у меня все получится, тогда этот источник потеряет свою ценность. Я смогу сделать столько таких, сколько захочу. В том же мире войн подобные источники свободно продавались в открытом доступе и стоили недорого. Я их не раз и не два покупал, чтобы проводить высшие ритуалы и сохранять их в своем гримуаре. Я вновь проверил свою энергию. Прямо сейчас у нее был сильный перекос маны ритуалиста. Я прикрыл глаза и постарался конвертировать ее в кровавую. Раньше ничего подобного не делал. Мне просто захотелось попробовать из чистого любопытства. К моему удивлению, у меня получилось довольно быстро. Энергия внутри меня сбалансировалась. И хоть ее все еще было не так уж много, но должно хватить для моих планов. Я подошел к печати замка и вновь положил на нее ладонь. Прикрыв глаза, я отдал приказ. Стены зала реликвий задрожали и начали постепенно разъезжаться в стороны, высвобождая новое пространство. Из-под земли один за другим начали появляться новые пьедесталы. Каждый из них покрывался символами, напитывался энергией подземного источника и превращался в удобную подставку для любых высших артефактов. Зал реликвий частично находился в теле горы, поэтому увеличение его размеров прошло без проблем. Когда он расширился примерно в два раза, я остановился. Выдохнув, я создал портал и отправил клона прямо в башню испытаний. Держа портал открытым, я видел, как клон подошел к печати башни и положил на нее руку. Мы кивнули друг другу и одновременно прикрыли глаза. Теперь предстоит кое-что более сложное — слияние двух печатей. На самом деле дубликат башни испытаний — более древняя и мощная мага-структура, чем мой замок. Но сейчас его полным владельцем являюсь я, поэтому все должно получиться. Я почувствовал отклик и резонанс. После этого быстренько проверил задний двор, увидел там нескольких родичей и отдал приказ покинуть задний двор. Родичи зазирались, но быстро спохватились и ушли из этого места. По моему приказу задние ворота закрылись, а затем я нашел мантии и велел ей защищать задний двор. Туда же я отправил двух других стражей старших магистров, обезьяну и змею. Хоть это и не особо нужно, ведь безликий и титан в любой момент были готовы вступить в бой. Но таким образом я хотел напомнить о себе монстрам и стражам. Дать им хоть какую-то работу, а то они, бедные, наверное, уже заскучали. Дальше я начал слияние. По команде клона башня медленно поднялась в воздух и проплыла к замку. Хорошо, что расстояние было совсем небольшим. Иначе энергии, которая скопилась в печати башни, могло бы и не хватить на перемещение. Дубликат башни испытаний подлетел к восточной стороне моего замка. Он врезался прямо в центр стены, проломив собой сразу несколько комнат. Но я заранее проверил, что там никого нет, и даже слегка изменил эти самые комнаты, чтобы они не сильно пострадали. Кстати, в одной из поврежденных комнат жил Ильяс. Весь замок тряхнуло, родичи запаниковали. «Все в порядке», — сказал я. Каждый в замке услышал мой голос. «Я модернизирую замок, не более». А в это время уже началось слияние башни с замком. Два строения медленно соединялись друг с другом. Камни на стыках расплавлялись и превращались в одно целое. Энергетическая структура замка и башни объединялась. Весь этот процесс шел под моим полным контролем. Мне понадобилось минут 10, чтобы закончить первичное слияние. Пока что башня лишь частично соединилась с замком. Для того, чтобы провести полное слияние, нужно гораздо больше энергии, которой у меня сейчас нет. Впрочем, и первичного слияния хватит для следующего шага — соединения двух печатей. Лишь усилием воли, благодаря полному контролю всего пространства замка, я создал портал рядом с постаментом, на котором стояла печать замка. Через портал была видна миниатюрная копия башни испытаний, печать башни. И сейчас эта башенка слабо светилась, а на ее поверхности мелькало множество символов. Я отдал мысленную команду, и печать башни с хрустом оторвалась от пола. Приплыв через портал, она приземлилась на пол передо мной. Аккуратно подняв печать замка, я положил ее на печать башни, и началось слияние. В последний раз я объединял с печатью замка артефакт клинера, позволяющий наводить чистоту в любой комнате. Но сейчас уровень объединения был несоизмерим. Печать башни была гораздо мощнее, чем печать замка, но благодаря моему контролю она медленно сливалась с печатью замка, позволяя той стремительно развиваться. Все строение вновь задрожало. Я почувствовал волны энергии, проходящие через замок. Подземный источник, находящийся глубоко под землей, будто засиял ярче, начав делиться еще большим количеством энергии. Глубоко вдохнув, я улыбнулся, наслаждаясь этим чувством переполнения. Я знаю, что сейчас многие роды предпочитают жить в городах, в своих современных поместьях. И я даже сам думал о том, чтобы создать такое же поместье. Только вот древние родовые замки существуют не просто для красоты. Они переполнены энергией, и дети, рожденные тут, с большей вероятностью станут магами. До 16 лет всем детям рода лучше проживать именно в родовом замке, ведь это гораздо полезнее для любого мага. Следующие полчаса я был сосредоточен, лишь на том, чтобы полностью соединить печати замка и башни. Добившись первичного слияния, я остановился. Пока что хватит и этого, пора перейти к следующему шагу. Я открыл портал, ведущий в зал с высшими артефактами. Мои клоны тут же принялись аккуратно их переносить, раскладывая на пьедесталах зала реликвий. Благодаря подпитке от подземного источника, это место идеально подходит для хранения высших артефактов. Следующее, что я сделал, перенес зеркало Мишмирия сюда. Портал в мир войн я оставил в башне, пока он мне не нужен. А вот зеркало пусть побудет в зале реликвий. Я еще подумаю, показывать его Бориславу или нет. Пока я склоняюсь к тому, что об этом секрете лучше никому не знать. Слишком уж он поразительный. Закончив с этой частью работы, я проверил время. До приема осталось еще достаточно. Я успею создать одну штуку, о которой узнал в Академии Ордена. Называется она «Алтарь Рода». До попадания на восьмой этаж башни испытаний я лишь слышал о подобных сокровищах, но не более. В Академии же я нашел способ, как их создавать. На полноценный алтарь у меня не хватит ресурсов и сил, но мне пока хватит и основы алтаря, его зародыша. В качестве места, где будет находиться алтарь, я решил выбрать мой тайник. Я открыл его и с ностальгией улыбнулся, разглядывая пробирки с каплями высшей крови, сундучки с ингредиентами, артефактами и с золотыми монетами хранителей, футляр с проклятыми жемчужинами, полки с довольно древними и ценными книгами. Этот тайник в свое время очень выручил меня, хотя мне следовало бы подготовить его получше, это да. Надо не забыть в ближайшем будущем организовать несколько подобных тайников, которые в случае моей гибели или длительного отсутствия помогут роду не пасть. Все содержимое тайника я с помощью телекинеза переместил в свою комнату, пусть пока побудет там. А затем принялся создавать алтарь рода. В качестве жертвы я использовал только свою кровь и энергию, поэтому мне пока доступен лишь зародыш этого сокровища, ритуальный массив, который станет основой для него. Я один за другим создавал ритуальные круги, которые слегка искажались и наслаивались друг на друга. Постепенно они напитывались моей кровью и принимали нужную мне форму. Зародыш алтаря рода выглядел как темно-красный пуфик, мне по колено, в центре которого сиял ритуальный круг. Я выдохнул, прикрыл глаза и связался с верхушкой рода. Не прошло и минуты, как прибыла Амина. Встречал я ее у входа. «Войди, окропи алтарь рода своей кровью и принеси клятву верности роду», — торжественно сказал я и зачитал текст клятвы. Амина выполнила то, что я требовал, и алтарь вспыхнул, запоминая ее кровь. «Теперь я нанесу тебе три родовых знака», — сказал я. «Выбери место на коже». Амина закатала рукав и протянула мне руку. Я коснулся ее кожи жезлом, и на ней появился ритуальный круг, который обжег ее и быстро исчез, оставив после себя тонкий шрам. То же самое я оставил ей на другой руке и на плече, попутно объясняя: это родовые знаки. Они работают только на магах ниже высшего мага. Первый знак сработает в случае активации. Он выдернет тебя в замок. Алтарь рода напрямую связан с печатью замка, поэтому у него хватит на это сил. Амина удивленно слушала, разглядывая тонкий шрам на своей руке. «Следующий знак — это круг ментальной защиты», — продолжил я. «Теперь вся информация, которая касается секретов нашего рода, защищена магией рода. Ни один менталист, ни одно зелье правды не заставит тебя предать род. И последний — знак регенерации. Когда ты получишь сильное ранение, он активируется и залечит твои раны. Все три знака одноразовые. После того, как они израсходуются, тебе надо попросить меня, чтобы я восстановил их». Амина с легким восхищением посмотрела на алтарь рода. «Господин, а как вы его сделали?» — спросила она. «Что это такое? Как работает алтарь? Каким образом он связан с печатью замка? Он тянет энергию из подземного источника или...» «Позже все объясню», — перебил я ее. Точнее, мой клон объяснит. Сейчас время поджимает». «Поняла», — кивнула она. Амина вышла, следом за ней вошла Николь. Процедура повторилась. Я оставил ей точно такие же три знака, как и всем остальным членам рода. Таким образом, они не смогут сдать мои секреты, а в случае опасности выживут. Сил у меня уже совершенно не хватало, поэтому я решил на сегодня повременить с энергоемкой магией. Последним новый родовой зал покинула Марго. Я закрыл комнату и увидел Присную. Монстр-девочка стояла и, не мигая, смотрела на меня. Я подошел к ней и потрепал по голове. Сейчас, со своей нынешней силой, я вообще не опасался ее. Впрочем, она прекрасно чувствовала разницу в нашей мощи и даже не смела рыпаться. «Вижу, ты неплохо выросла и хорошо стабилизировалась». Я вгляделся в Присную. Тот японец оказался для нее очень полезной закуской. «Еще еда», — произнесла она, глядя на меня. Я хмыкнул и задумался. «Впрочем, почему бы и нет? Скоро будет», — похлопал я ее по плечу. «Потерпи еще немного. Ты же не голодаешь, тебя нормально кормят?» Присная скривилась. А я, посмеиваясь, пошел дальше. От клонов я знал, что ее прекрасно кормят. Иногда даже давали людей, достойных смертной казни. Чуть подумав, я переместился прямо в один из бункеров. В большом помещении было заперто всего три существа. Под каждым из них сиял ритуальный круг, а их тела были обвиты мощными металлическими цепями. Это были три высших монстра, которых я захватил во время битвы в сибирском анклаве. Почувствовав меня, они слабо задергались и зарычали. Я с любопытством посмотрел на центрального монстра. Это был Головастик. Единственный высший монстр второго шага. Весьма проблемный. Если бы он не был сильно истощен, то я бы не смог его поймать. От этого монстра исходили эманации тьмы, а ритуальный круг под ним и цепи, наоборот, сияли светом, нанося ему сильную боль и ограничивая его. Этого Головастика в теории можно скормить Присной. Его с лихвой хватит, чтобы она прорвалась на высший ранг. Другими двумя высшими монстрами были ледяной змей и пылающий ястреб. Оба были первого шага, и мне будет довольно несложно их подчинить и взять под контроль. Я, собрав крохи энергии, провел еще один ритуальчик, создав новую порцию цепей, чтобы усилить их клетки, после чего переместился прямо к внутренней плотине. Стоя на ней, я увидел, как из плотины выходит ровный строй моих гвардейцев. Но я не стал их отвлекать и полетел в сторону логова Бобра. Мысленно я ему уже послал сигнал, предупредив, что скоро буду. После перемещения в логово я оказался в огромном лесу. В нос ударил запах хвои, защебетали птицы. Я взлетел повыше и направился в сторону озера с островом в центре. Логово Бобра за прошедшее время значительно преобразилось и стало заметно живее. Как он и хотел, в каждой реке было по несколько плотин. Даже сверху было видно, что в реках полно рыбы, а в лесах всякого зверья. Я приземлился в центре острова, где на каменном булыжнике, скрестив ноги, сидел с закрытыми глазами Бобр. Одет он был в какую-то белую хламиду, а в центре его лба виднелась красная точка. «Медитируешь?» — спросил я. Бобр мне не ответил. Клоны говорили, что в последнее время он частенько наведывался в Индии. Похоже, он весьма проникся этой страной. Я сел напротив Бобра. Сейчас я отлично ощущал его силу, которую можно сравнить с человеческим третьим шагом. Только я так и не мог до конца понять, к какой основе она принадлежит. С тем же Титаном у меня тоже вначале были сложности. Мой страж владел кровью, мог манипулировать костями и своей плотью. Поначалу это все вводило меня в ступор. Я не понимал, как он может использовать разные школы магии. Но сейчас я знаю, что его сила на самом деле просто принадлежит к основе тела. Ну или основе плоти, как ее иногда называют. Там сложно перевести название одним словом. Точнее будет основа органического вместилища разума. Так вот, с Титаном все прояснилось. А вот с Бобром непонятки. Он прекрасно владеет как пространственной магией, так и стихийной. Он может контролировать воду, обладает невероятно твердыми и сильными зубами, способен увеличивать себя в размерах и перемещаться через водоемы. И в целом все высшие фамильяры обладают способностями, которые невозможно привязать не то что к какой-то одной школе, но и к одной основе. Единственный логичный вариант, который я вижу, все высшие фамильяры являются пользователями основы трансформации. Но не слишком ли круто? Тот же Бобр, даже когда был очень слаб, мог перемещаться и создавать плотины. Я некоторое время сидел и разглядывал Бобра, пока тот наконец-то не открыл глаза. «Курва!» — буркнул он. «Чего надо?» Он смотрел на меня своими узкими азиатскими глазами. Я хмыкнул и задумался над интересной идеей. Может, мне явиться в императорский дворец во всеоружии? Взять с собой титана, вооруженного четырьмя высшими артефактами, добавить безликого с его копией короны северного ветра, еще и захватить с собой Бобра. Он будет лететь рядом со мной, убрав лапки в широкие рукава своей белой хламиды. При этом я дам ему какой-нибудь мощный амулет, несколько колец и артефакт в виде головного убора. Есть у меня там один обруч, который значительно укрепляет тело. Хоть для Бобра этот артефакт и будет бесполезен, но для количества в самый раз. А еще, если я успею подчинить двух высших монстров, они будут лететь по бокам, как моя стража. Я, хмыкнув, покачал головой, отгоняя эти мысли. Нет, это уже будет выглядеть как-то слишком странно. Мне разрешили взять с собой оружие, но нельзя наглеть. А то решат, что собираюсь переворот устроить. Да и выкладывать все свои козыри прямо сейчас не стоит. Враги подумают, что я показал все, что у меня есть. А потом, во время нападения, их неожиданно встретит Бобр, который в плане защиты заметно превосходит того же Титана. «Как ты тут был без меня?» — спросил я. «Нормально?» Бобр раскинул свои руки и ответил. «Вот». «Да, вижу, ты тут знатно постарался», — кивнул я, осматриваясь. Я вгляделся и увидел над деревьями голову явно африканского жирафа. «Теперь это твой новый дом?» Бобр кивнул. «Тут я», — произнес он. «Останусь, не пойду туда». Он ткнул пальцем вниз. «Не хочешь возвращаться в мир душ?» — понял я. Он покачал головой и потыкал пальцем в булыжник, на котором сидел. «А разве так возможно?» — заинтересовался я. «Диа», — кивнул он. Чуть подумав, развел руками. «Значит, не полностью уверен». Я задумался. «В принципе, почему бы и нет?» «В теории ты и правда можешь стать защитником этого места», — сказал я. «И даже после моей смерти, возможно, останешься в этом мире». Бобр быстро закивал. А я наконец-то понял, почему он был так одержим идеей создания своего логова. «Видимо, там, в мире душ, у них совсем дела плохи». Я вспомнил, что у меня есть возможность призвать еще одного фамильяра. Сейчас, когда я высший маг, он не будет давить на мою душу. А учитывая, что в перспективе фамильяр сам доберется до силы высшего мага, подстраиваясь под меня, это будет весьма полезное приобретение. Но сперва стоит спросить у Бобра, вдруг ему будет неприятно. «Я собираюсь призвать еще одного высшего фамильяра», — сказал я. «Как ты на это смотришь?» Бобр, чуть подумав, неохотно кивнул и махнул лапкой. «Пускай», — произнес он. «Ну и отлично», — улыбнулся я. «Завтра этим займусь, если будет время». Я почесал голову, а затем поднялся и вновь огляделся. «Эх, жаль, что в Академии Ордена я слишком мало времени уделял теме фамильяров. Хоть я и касался ее, но не углублялся. Чтобы погрузиться в любую тему на уровне выше базового, требовалось попасть в соответствующую закрытую секцию библиотеки. А это было ой как непросто. Да и книг там столько, что я никак бы не успел все прочитать. Я подумаю, как помочь тебе», — пообещал я. «Постараюсь найти способ привязать тебя окончательно к этому миру, чтобы ты стал хранителем и больше никогда не возвращался в тот мир». «Спасибо», — Бобр довольно сморщился и кивнул. «Как там, кстати, твой дружбан, земляной дракон?» — заинтересовался я. «Улетел», — он махнул рукой. «Далеко». Я хмыкнул, но не удивился. «Интересно, а его место свободно? Один из моих новых высших монстров будет жить на склоне горы и охранять замок. А вот второму нужна собственная территория. Кстати, а куда ты дел тело кошмара?» Вспомнил я еще об одной теме. «Нетю», — буркнул фамильяр. «Нету так нету», — добродушно сказал я. «Ладно, мне уже пора идти. Я скоро отправлюсь на прием. Надеюсь, ты защитишь наш дом, если вдруг на него нападут». «Да, защищу», — кивнул Бобр. Предлагать ему высшие артефакты я не стал. Фамильяры не очень дружат с ними из-за своей духовной природы. Да и в целом у них там все по-своему. И мана у них своя, особенная. Я улыбнулся, хотел уже взлететь, но решил все же спросить. «Скажи, а почему у тебя так много разной магии? Вода, пространство, создание плотин. Как ты это все делаешь?» Я с любопытством смотрел на Бобра. Тот, чуть подумав, произнес. «Защита». «Защита?» — пробормотал я. «Все твои силы направлены на то, чтобы защищать?» Он кивнул, я поскреб голову. «Ну что ж, ладно. Понятия не имею, что это значит, но поразмышляю об этом. Впрочем, есть у меня кое-какой отклик на краю сознания, словно бы я читал о чем-то подобном в книгах. Только никак не могу вспомнить, что-то такое отдаленное, упомянутое вскользь. Ладно, потом подумаю. Сейчас уже пора отправляться на прием. Кстати, а ведь я уже высший маг, то есть по закону могу претендовать на официальный титул князя». Я с предвкушением улыбнулся. «Наконец-то я смогу вернуть свой настоящий титул».